пакете был еще один пакет, только не машинка. Пусть будет не машинка. Я аккуратно отлепил изоленту, заглянул внутрь на мгновение и забыл обо всем. Косуха. Та самая, которую я не купил, когда был в Москве, пожадничал. Дедов подарок крутостью превзошел все остальные, и Ирина потухла. Вот это да. Я чуть не прослезился, надевая куртку и поправляя цепь на груди. Меня задарили самыми дорогими подарками, и не потому, что чувствовали себя обязанными, на лицах читалась искренняя благодарность. Аж слезы на глаза навернулись. Не снимая косуху, я посмотрел остальные подарки. Боря нарисовал мой маленький портрет. Наташка и Андрей сделали гипсовую скульптуру меня рыцаря, опирающегося на меч. Каюк положил под елку модельку Роллс-Ройса с подписью. В полночь он станет настоящим. Подождав, пока я закончу с подарками, дед, прихрамывая, подошел ко мне, обнял и развернул меня к столу. Этот паренек вернул мне жизнь. Я думал, что все, уже не будет ничего хорошего. Я стар, одинок и обречен работать сторожем на складе. Но появился он. И теперь у меня есть внуки, семья, работа, машина. И это только начало. Мы уже гордимся тобой, Павел Романович. Страшно представить, как будем гордиться через несколько лет. И, подозреваю, что не только мы. Береги себя, внук. Про Андрея все ненадолго забыли, и на том спасибо. Когда накал страстей немного спал, Боря жалобно спросил. А лотерея? Теперь-то можно? Завтра, припечатала бабушка. Пистолет тоже завтра, подумал я. Кстати, улыбнулся я. Бабушка, с днем рождения. И направился на улицу за подарком, который мы оставили в багажнике, но кое-что вспомнил и вернулся за ключами от Волги к Василию, который сидел насупившийся, зеленый и вращал глазами. На мою просьбу он отреагировал странно. Встал, хлопнул себя по карманам, а потом вдруг дернул кадыком и рванул на выход. За ним побежала мама, бросив: ему пить нельзя. Наверное, его тошнит, и идти следом не стоит, чтобы не смущать. Потому я посмотрел на часы, было начало третьего, и сказал: хотели тебе подарок подарить, но придется немного подождать. Дед затарабанил пальцами по столешнице, задумался. Ирина поднялась и произнесла: с днем рождения, мамочка. Толик вышел, очевидно, за подарком, а вернулся с пухлым пакетом, говоря: любимой Эльзе Марковне от нас. Бабушка в свойственной ей манере сказала, что не стоило тратиться, посмущалась больше для виду и распаковала пакет. «Сдурели?» – воскликнула она и вытащила темно-оранжевое пальто в пол. «Пуховик», – гордо произнесла Ирина, – «настоящий, и там еще беретик в цвет. Примерь». Радостная, как девочка, бабушка побежала в прихожую, а вернулась довольная, помолодевшая. «Ну как вам?» С улицы вернулись мама и Василий, который не стал присаживаться, а оперся о стену. «Какая красота!» Искренне обрадовалась мама. «Тебе очень идет, и цвет, и фасон. Теперь есть в чем в театр выйти. Кстати, Наташа будет играть, а не Фауста ставит. Так я себе нравлюсь, что раздеваться не хочется», призналась бабушка. Борис увековечил момент полароидом. Кашлянув, Василий Алексеевич внес коробку в огромном пакете, вручил будущей теще. «Это вам от нас, кхе, многих лет, здоровья». Он начал зеленеть, бабушка приняла подарок, а он снова вылетел из дома. Бабушка достала из пакета коробку с кухонным комбайном, правда, не Bosch, а энергию, ахнула. «Совсем сдурели, придется чаще собираться, я ж для себя это все запускать не буду». «Подарок с намеком», — сказал дед. Бабушка, не снимая пальто, принялась изучать инструкцию, приговаривая: «Кофемолка, где ж зерна-то взять? Мы ж не буржуи. Соковыжималка для цитрусовых. Как будто кто-то апельсины переводит на сок. Это ж обалдеть как дорого. Ты посмотри, сколько там насадок для резки и взбивания. Даже для замешивания», — посоветовала обескураженная мама. «Вместе завтра разберемся. Все на кнопках, господи. Но спасибо. Буду идти в ногу с прогрессом. Ирочка, у тебя есть такая штука?» Бабушка словно издевалась над старшей дочерью. «Нет», — буркнула она, — «давайте завтра уже, так спать хочется. 2 часа ночи, господи, овощерезка», — шептала бабушка, листая книжицу. «Да я вовек не разберусь с этим, всю жизнь вручную все резала. Столько денег потратили на игрушку». Я скосил глаза на Ирину, которая побледнела и прищурилась. Никогда не понимал, когда, повзрослев, братья и сестры начинают друг перед другом выпендриваться и все деньги тратят на пыль в глаза. «У меня больше, лучше, дороже. Когда разбогатеем, есть шанс, что Ирина маму возненавидит. Да еще и Андрюша у нее, наркоман и бестолочь, А в нашей семье только Наташка исполняет, слава богу, без ущерба для своего здоровья. Конечно, завтра будем разбираться. Сегодня я уже ничего не соображу, сказала бабушка. Дед молча принес синий ворсистый халат, вручил бабушке. Это от меня подарочек. Спасибо за гостеприимство, Эльза. И правда, давайте спать, почти взмолился Алексеевич. А мужика этого, Андрея, куда девать? Спросил дед с угрозой в голосе, и все притихли, навострили уши, Ирина аж порозовела от мысли, что не только у нее ребенок чудит. Я вздохнула и изрек: мама, бабушка, дед, надо поговорить. Поймав взгляд Ирины, я внес ясность. Можно считать это семейным советом. Последовал разочарованный вздох. Бабушка сказала: Ирочка, в маленькой комнате все готово, можете идти. Тетушке не понравилось, что не дали послушать, чем закончится скандал, но она сама предложила расходиться по спальням, и они с Толиком удалились. Боря с Каюком переглянулись. «А нам куда?» – спросил брат. «Подождите минут 10, мы скоро вернемся», – попросила бабушка и обратилась к взрослым. «Идем в прихожую». Промелькнула мысль, что в доме всего две комнаты, и кому-то придется спать на полу, а еще, что мне предстоит выступить Наташкиным адвокатом и попытаться всех убедить, что Андрей – не просто меньшее зло, а вообще не зло. Глава 8. Эволюция взросления. Мы вышли в прихожую. Я, дед, бабушка, мама. Невольно с нами присутствовал боцман, который в помещении пригрелся и на улицу не спешил. Повестка дня, Наташа, сказал я. Это нехорошо, обсуждать человека за глаза, но другого выхода нет. Надо проговорить проблему и принять решение. Если позвать Натку, будет скандал, так что давайте без нее. Если бы они знали, что Наташку ждало, не вмешайся я в дела семейные, возлюбили бы Андрея и молились бы на него. Но они альтернативного будущего, слава богу, не узнают никогда, как и того, что эта девочка ходит по краю. Возмутительно, сказала бабушка. Отвратительно, скривился дед. Хочется его пристрелить и в лесу закопать, чтобы жизнь ей не портил. Наша девочка и старый толстый мужик. Это противоестественно. Какая у них разница в возрасте? Явно больше 20 лет. Да он старше Романа. Мама молчала, она-то в некоем роде соучастница, должна была предотвратить моральное разложение дочери, но не справилась, а значит, сама заслуживала порицания, и бабушка этим воспользовалась. Ольга, ты знала, что твоя дочь спуталась со стариком? Мама потупилась и ответила уклончиво. Я просто знала, что Наташа с кем-то встречается, с кем-то из ее театра. Лично нас не знакомили. Не ночует дома, шляется где-то, а ты смотрела на это сквозь пальцы. Досмотрелась. Зато бабушка так контролировала и подавляла дочерей, что мама, которая слабее Ирины, оказалась не готовой к самостоятельной жизни. Брызгать маслом в костер я не стал, вызвал огонь на себя. Я знаком с Андреем лично, и причем давно. По понятной причине говорить о нем вам я не стал. Ну ты же всегда был благоразумным парнем. Не поверила своим ушам бабушка. Как же так? Я его как увидела, у меня чуть сердце не разорвалось. У меня тоже, честно признался я. И мне так же хотелось его прибить. Так в чем дело? Всплеснул руками дед. Бабушка уперла руки в боки. Ты мне тут внука на преступление не толкай. Пришла моя очередь говорить. Мама, пожалуйста, не обижайся, только правда и ничего, кроме правды. Начну издалека. Наташа, сложный подросток, очень эмоциональный. Когда отец жил с нами, она дистанцировалась от родителей, всех ненавидела, плохо училась и мечтала сбежать из дома. Ни о чем не мечтала, ни к чему не стремилась. Пропадала в сомнительных компаниях, курила и пила. Дед покачал головой, я продолжил. И встречалась с сомнительным парнем, за что была жестоко избита отцом. Бабушка помнит ту историю. Да уж, за этого мужика Ромка вообще ее убил бы. Все бы вам убить и закопать. Она посмотрела на деда недобро, а мама на меня, с благодарностью. Сейчас Наташа неплохо учится, работает, готовится поступать в театральный, с мамой отношения наладила, потому что не до глупости ей. Андрей за ней присматривает, тормозит ее буйные душевные порывы. Да, это мезальянс, но другой парень может быть еще хуже. Нет, он с большой вероятностью будет хуже. И какие варианты? Проворчал дед. Можно запретить ей встречаться с Андреем, попытался смоделировать ситуацию я. И что, у нее буйный темперамент, она просто сбежит из дома и перестанет с нами общаться. Посадить сластолюбца старого, не унимался дед. И, каковы последствия? Спросил я. Перебесится и забудет, стоял на своем дед. Взрослая влюбленная девушка перебесится и забудет, усмехнулся я. Это не ребенок, которому отказались покупать игрушку. Она будет считать, что вы – источник всех ее несчастий. Мама, бабушка, вот что бы вы сделали, если бы вас разлучили с любимым, ответила бабушка. Я никогда с таким не спуталась бы. Это какой-то позор. Николай был равным мне. Вот же упертая. Это ты, а это она. И у нее любовь. Да, вот такая перекошенная любовь. Но она, свершившийся факт, без сослагательного наклонения. Данность. Он испортит девочке жизнь, стояла на своем бабушка. Да это скорее Наташка перебесится и испортит жизнь ему. А он ее тоже любит, верите вы или нет. Вот такая любовь. Если вмешаетесь, она не простит, сбежит из дома, пойдет по рукам и возненавидит нас. Повторил я уже сказанное чуть другими словами, очень уж хотелось, чтобы до них дошло. Ей 17 лет будет в мае, взрослая уже девушка, к тому же она зарабатывает себе на жизнь и обеспечивает себя. Если хотите потерять ее навсегда, вперед. Сразу скажу, что я в этом участвовать не буду. Воцарилось молчание, видно было, что дед отчаянно ищет аргументы и не находит, в его глазах вспыхивало расстрелять и закопать. Что думаете? Спросил я. Я в этом фарсе тоже участвовать не буду, проворчал дед. Только не скандаль, шеф, я тебя знаю. Похоже, бабушка приняла или Наташкину сторону, или нейтралитет. Просто делайте вид, что его нет, осторожно посоветовала мама. Утром они уйдут, уверил всех я. Андрей сейчас порывается, но, не по-человечески же. А я бы с этим, как его зятем, познакомилась получше, сказала мама. Может, пригласим его к столу? По лицам поняв, что не нашла взаимопонимания, мама смолкла. «Спать пора, да и у тебя Вася есть», – съязвила бабушка, намекая, что Андрей больше подходит маме, чем Наташке, и добавила. «Надо же, какая срамота, и в моей семье. Но Пашка прав, вмешаемся, потеряем Наташку. Он хороший человек», – сообразив, что уже можно, встал на защиту Андрея я. И Наташка с ним спокойная, не швыряет ее из стороны в сторону. «Как бы в Подоле не принесла», — сказал дед. «В Подоле не самое страшное», — высказалась мама. «Самое страшное, что прибьют ее где-то, или в Турцию продадут, или колоться начнет». «Насчет Подола я с Андреем серьезно поговорил», — уверил их я. «Он мужчина взрослый, вменяемый». «Вменяемый, да уж», — буркнул дед. «Его для меня просто нет, а утром желательно, чтобы он убрался и не попадался мне на глаза». Постелю ему в прихожей. Бабушка посмотрела на боцмана. «Выживаем тебя, да». Пес разинул пасть и зевнул. Несколько секунд, и все мы сладко зевали. «Паша, иди поговори с этим, я не могу, простите». «Оля, шеф, помоги мне с матрасами, жених будет спать тут, в прихожей». «Оля с Васей, как договаривались, на диване, шевкит, в кухне, остальные в повалку на полу». Я отправился в летнюю кухню. Под бормотание радио Наташка мыла посуду, Андрей спал на раздолбанном грязном диване у стены, накрывшись двумя полотенцами. Сестра повернулась на скрип петель, приложила палец к губам, я кивнул и прошептал. «Смертоубийство отменяется». «Да, они не рады, но смирились. Утром вам лучше уйти». Надка сморщила нос. «Да, придется. Дай отгадаю, дед больше всех бесится». Я снова кивнул. «Андрей будет ночевать в прихожей. Ты, с нами вести половую жизнь». Она усмехнулась, покраснев, то есть спать на полу. «Утром мы с Василием, если он будет в состоянии, поедем поздравлять разных людей и вас подбросим в центр». Мы с ней вышли во двор, заметенный снегом. Сестра потянулась, улыбнулась. И все-таки хорошо, могло быть куда хуже. Она сгребла меня в объятия, вдохнула в ухо. «Спасибо, лучший мой Новый год, как я вас всех люблю. Просто уи, и красота какая». Она закружилась по двору. Я заглянул в окно прихожей, где мама застилала полосатый матрас, на котором придется ночевать Андрею. «Иди, буди его, и, на боковую, скажи, чтобы деда не провоцировал», — посоветовал я сестре. В дом я не пошел, решил остаться на улице, полюбоваться новогодней сказкой. Снег, как это все-таки красиво, празднично. Кому-то пальмы и магнолии, экзотика, для нас, южан, экзотика, это снег. Сосульки искрятся от света лампы, снег блестит, аж лучики пускает. Деревья одеты в белые, все такое чистое, свежие. Память взрослого напомнила, каково это откапывать и подолгу прогревать машину, но я был с ней не согласен. Вскоре вышел Андрей, отекший, осунувшийся, похожий на сомнамбулу, он подрагивал, как будто все не мог отогреться. Наташка повела его к сараям, подальше от дедовых глаз, чтобы они, не дай бог, не пересеклись. В дом они вошли, когда дед переместился на кухню. В прихожей было холодно, тепло от печи сюда доходило слабо, и Андрею выделили пуховое одеяло. Наташка порывисто обняла Андрея. «Располагайся, я пойду». На ее лице отобразилось страдание, то ли потому, что придется расстаться с любимым, то ли из-за нежелания предстать предосуждающим взором бабушки и выслушивать ее нотации. «Я тут не пропаду», — без особой уверенности сказал Андрей. Обняв Наташку за плечи, я повел ее к двери. «Идем, не съедят, обещаю». Андрей опустился на матрас и принялся стягивать брюки. Наташка напряглась, просто каменной стала, и чем ближе подходили к залу, тем больше она каменела. Бабушка, готовящая постель на полу, старательно делала вид, будто ничего не случилось. Настолько старательно, что, психуя она, ее отношение к Андрею казалось бы естественным, теперь же она напоминала убийцу, испытывающего ненависть к будущей жертве и вынашивающего коварный план. Мама тоже отводила взгляд, только Борису было все равно, он с каюком пытался разобраться в инструкции машинки, написанной по-английски. Я лег с краю, возле выхода. За мной, каюк, Борис, потом Наташка и бабушка. Засыпая, я думала о Наташке и Андрее. Сколько просуществует их союз? Отпустит ли бабушку? Лимонов и Настя Лысогор, Чаплин и его малолетние жены, Гира и Сильва, Бондарчук и Андреева, Кончаловские и Высоцкая. Всех не вспомнишь, счастливые и не очень, живущие вместе до сих пор и разбежавшиеся. Нет единого рецепта счастья. И сразу же вспомнились союзы, где женщина старше, и меня передернула. Из всех, кого вспомнил, только Белуччи с брутальным бородатым избранником смотрелись достойно. Сразу же на ум пришла маленькая хрупкая Вера, талантливая, остроумная, находчивая, и сердце зачастило. В глазах общества это извращение покруче, чем у Лимонова. И плевать всем, что у меня разум и знания взрослого мужчины, и не она меня старше, а я ее, почти на 20 лет. Нет, даже думать не стоит, этот мезальянс обречен. Во-первых, она не воспримет всерьез мальчишку, а если воспримет, ей этого не простят. Снилась мне Вера. Мы поссорились, я шел к ней по зимнему лесу, замерз, захотел в туалет, и проснулся с тем самым чувством. Все у бабушки хорошо, кроме уличного туалета, куда мне предстоит дойти. Гирлянду на елке не выключили, и она мигала, освещая комнату то синим, то розовым, то зеленым. Вещи я отыскал без труда, встал, осмотрел спящий отряд и не нашел бабушку. Тоже по нужде вышла, или душит Андрея подушкой, смывает с Наташки позор. Я выскочил в прихожую. Андрей что-то бормотал во сне, метался по лежбищу, а с улицы тянуло табаком и доносился приглушенный бабушкин голос. Фух, отлегло. Я выглянул в окно. Занимался рассвет. Бабушка и дед стояли, опершись о забор, плечом к плечу, смотрели вдаль и ворковали, и это выглядело романтично. Бабушка подалась к нему и что-то шепнула на ухо. Он запрокинул голову и расхохотался, и в этот момент я нарочито медленно распахнул дверь. Жаль было нарушать идиллию, но куда деваться. «Доброе утро», — хрипнул я и поспешил в туалет, который находился между домом и сараями, каменный скворечник под черепичной крышей. У взрослого меня были проблемы со сном. Мне сложно было найти удобную позу из-за убитого позвоночника и вечно болящей спины. Нынешний я засыпал, едва голова касалась подушки. Второй раз я проснулся, когда через меня пытался перелезть Боря. Уже рассвело, я встал и посмотрел на диван. Василия Алексеевича на месте не было, а мама еще спала. Часы с кукушкой, которую бабушка заставила замолчать, чтобы не будило нас, показывали 15 минут 10. Наташка тоже уже проснулась, а бабушка мирно посапывала, откатившей на самый край, зато каюк раскинул руки и ночи и блаженно улыбался во сне. Маленькая комната была занята Ириной и Толиком, в зале спали, и все пространства, где можно было разместиться, широкий коридор, даже скорее комната от прихожей до печи, куда вынесли стол. За ним сидел Василий с чашкой чая, подперев голову и читая книгу. Боря поздоровался с ним и пошел в туалет, а я уселся напротив и спросил: «Вы как? План поработать Дедом Морозом не изменился?» Будущий отчим сверкнул глазами и мотнул головой: «Нет, но, дороги, мы же вниз поедем, это проще, с цепями, вообще плевое дело, к обеду все расчистят, и мы без проблем вернемся». Отчим отхлебнул чаю, кивнул на заварку в чашке, на бутерброды и конфеты, рядом лежала кучка фантиков, потом, на чайник, стоящий на печи. «Пей чай и погнали, лотерея опять отменяется, снова Боря и Каюку ждать». Через 10 минут, прихватив подарки, мы неторопливо ехали из Васильевки, рассчитывая вернуться в 2 часа дня, к торжественному столу в честь бабушкиного 69-летия. Позади сидели Наташа и Синюшный, какой-то одутловатый и потный Андрей. Я любовался заснеженными деревьями, пытался впитать атмосферу праздника, чтобы пронести ее с собой сквозь года, и думал о том, что наиболее яркая эволюция взросления прослеживается на примере отношения человека к Новому году. Вот тебе 5 лет, для тебя новогодняя ночь, таинство и пора чудес, аромат хвои и мандариновой кожицы, нарядная красавица елка, игрушки в пыльной коробке, которые ты еще не запомнил, Дед Мороз, незаметно кладущий подарки под елку. Ты ждешь огромный самосвал, на котором можно кататься. Стараешься не заснуть, караулишь Мороза, ведь ты хорошо себя вел и не расстраивал родителей. Вот тебе 10. Ты знаешь, что Дед Мороз, это родители, никакого чуда ночью не случится. Тебе подарит не долгожданные тетрис или приставку, а трусы или в лучшем случае, школьный рюкзак. Игрушки в пыльной коробке, уже не сюрприз, ты их все помнишь. Но ощущение таинства, робкая надежда на чудо остается, подкрепленная ароматами, хвойным и мандариновым. Тебе 15. Ты хочешь тусоваться с друзьями, а приходится сидеть за столом со скучными родителями, недовольными друг другом и тобой. Друзья, вот где праздник и чудо, и веселье. Чудо для тебя, праздник вне этих стен. Но стоит учуять очищенную мандаринку, и возвращается ощущение, что вот сейчас, вот-вот случится что-то волнующее, волшебное. 20-30 лет. Новый год с друзьями или любимой женщиной, веселье и приключения. Дед Мороз возле городской елки. Дед Мороз в кафе, в дорогом ресторане. Он просто статист, клоун, распинающийся перед тобой. Все, что тебе нужно, ты можешь взять сам. Кроме тех, кто особенно дорог, тех, ради которых готов идти раздетым по морозу, как Андрей, только бы это имело смысл. Долгожданный звонок, неожиданная встреча, возвращение дорогого человека, вот, что стало чудом. 40 лет, как, когда ты успел пересечь экватор жизни. Я одиночка, отрезанный ломоть, но отлично представляю, как у других, потому что самому хотелось бы, чтобы было так. Ты приезжаешь к родителям и видишь, как постарела мама, отец уже совсем седой, сутулится, держится за поясницу, и понимаешь, что Дед Мороз, теперь ты, чудо и радость для них. Берешь посох, взваливаешь на спину красный мешок, костюм Мороза лежал в багажнике, как и подарки для всех, к кому мы хотим заскочить. Сначала отчим хотел заехать к своему совладельцу КамАЗа, Лехе Менту, потом, к дочкам, они жили в пятиэтажке почти на набережной, недалеко от Андрея, но поскольку он с Наташкой были с нами, сперва мы поехали в центр, затем я загляну к Анне и Лике. Хорошо бы познакомить Анну с дедом, как-никак она носит его будущего внука, но это потом. Сперва сиротки, Игорь, одноклассники, директор, Вера. При мысли о ней сердце зачастило, и стало горячо. Василий довез Андрея до его дома, но Наташка с ним не пошла, у него гостила кровопийца мать, обняла любимого и попросила отзвониться. Пожелала здоровья матери и разлеглась на заднем сиденье. «Я с вами побуду, не помешаю, жаль, раньше не знал, что ты с нами, побыла бы Снегурочкой», улыбнулся отчим и завел мотор. Отчим переоделся тут же, нацепил бороду и шапку, помахал двум мальчишкам лет 7, поманил их и вручил по леденцу, проговорив басом: «С Новым годом, дети, с новым счастьем». Так в костюме он и поехал, припарковался на набережной, взял из багажника подарки дочерям и удалился. Я скосил глаза на дремлющую Наташку и подумал о Вере, и понял, что расстроюсь, если не застану ее дома. Хуже того, она может быть с мужчиной, Вера ведь интересная яркая женщина. Черт, сколько не запрещаю себе думать о ней, а все равно лезет в голову. Девчонки-ровесницы с их упругой кожей, подтянутыми ягодицами, стоячей грудью воспринимаются как дети, дочери, но точно не объекты страсти. Тут я Андрея не понимаю. Смысл нянчиться с малолеткой, терпеть ее глупости, когда можно любить такую, как Вера, и молодую, и созревшую ментально. Я могу быть взрослым и рассудительным, Так какого черта потею и бледнею, лишь о мысли о ней, надо на отца переключиться. Тоже может получиться веселый прием, учитывая, что как он отреагировал на появление у мамы кандидата в мужья. Ну а в том, что ушел из семьи, которая ему не нужна, он справедливо винит нас. Глава 9. Задача, в общем-то, проста. Вернулся Василий Алексеевич не через обещанные 10 минут, а спустя полчаса, насвистывающий по нос что-то залихватское. Наверное, дочери обрадовались ему, за стол усадили, напоили, накормили. Вот только время у нас было ограничено. Придется теперь скакать галопом по Европам, потому что бабушка нас ждет, и никто за стол не сядет, пока мы не вернемся. В центре города снег не выпал, а просто обозначился. Здесь был снег, грязь чуть присыпал, а теперь пост сдаю, таю. Детишки высыпали из квартиры, пытались лепить грязевика, играли в снежки. Знали бы они, что чуть выше в горах настоящая снежная сказка. Василий уселся за руль, хвастаясь своей старшей дочерью, которая на слабо поступила на токаря и теперь единственная девушка в группе. Я представил эту девушку, которой нормально учиться с ПТУшниками, и передернул плечами. Мне неприятно просто мимо этого зверинца проходить. Следующей пришла мысль, что все мы, я, Боря, Наташка, странные. В нас с детства заложено понимание, как должно быть, только это понимание ломали, ломали и в той реальности выбили дурь из наших голов. В этой мы сохранили себя, и судьбы наши сложатся так, как правильно для нас, а не для кого-то. Наташка так и лежала на заднем сиденье. Я посмотрел на нее, мотор зарычал, машина дернулась, и сестра тоже распахнула глаза. Похоже, она и правда спала. «Вы меня домой отвезете?» – попросила она. «Вы же на дачу поедете, вот и выбросите меня по пути, возле дома», – Василий уточнил. «Значит, сейчас, к Лехе, потом, на дачу, так, Ната, а как же бабушкин день рождения?» – спросил я. «Не пойдешь?» Мы медленно поехали в сторону рынка. Я поздравила ее, а быть с ними и терпеть их косые взгляды. Сестра поморщилась, и я ее понимал. Сейчас, наверное, только ее и обсуждают. Ну да ладно, дело ее, формальности соблюдены, наверное, она права. Бабушке гораздо важнее, чтобы про нее не забыл внук, которого она вырастила, Андрей. Рынок сегодня не работал, лишь бомжи и алкаши искали, чем бы поживиться. Даже стоянка опустела, стоял только старая буханка на спущенных колесах, которую торговцы использовали как склад. Миновав рынок, мы покатили мимо разрушенной церкви туда, где когда-то ютились сироты у бабы Марфы и деда Ивана, а потом явилась наследница, их дочь Алла. Но на холм мы не поехали, а свернули во вторую линию частных домов, и не налево, а направо, покатили по асфальтированной дороге мимо разномастных заборов, остановились возле предпоследнего дома, окруженного высоким каменным забором, возле которого, чуть ли не уткнувшись в новенькие черные ворота, стоял тентованный КамАЗ, тот самый, который куплен 50 на 50 с моим отчимом, а рядом на платформе, накрытый брезентом катер. Интересно, как оформили КамАЗ и на кого? Раньше этот вопрос меня не волновал, теперь, когда собрался брать отчима компаньоном, неплохо бы выяснить детали. Алексеевич натянул бороду, пряча лицо, достал подарок и посигналил трижды. Басовито залаяла собака, охранявшая ментовские богатства. Наташка поднялась, с любопытством глядя на ворота, к которым направился Василий. Калитка отворилась и, на пару секунд явив взору двухэтажный дом, иномарку во дворе, навстречу вышел лысеющий бесцветный человечек с оплывшим лицом, похожий на кого-то очень знакомого. Я принялся копаться в памяти своей и себя взрослого. Светлые в тон кожи волосенки, выпуклый лоб, лысый надбровный валик, глаза бледные, чуть на выкат, как у карася, лицо оплывшее, подбородок, слившийся с шеей, как пеликаний зоб. Бурунов, такой же, только более одутловатый. Дед Мороз, потер руки он, спиной приваливаясь к калитке. Наверное, мальчик Леша хорошо себя вел в прошлом году, раз ты приехал. Голос у него был негромким, вкрадчивым. Они с Василием обнялись, отчим торжественно вручил приятелю сверток, и тот расплылся в улыбке. О чем они говорили, я не слышал. В конце концов, вместо того, чтобы распрощаться, мужчины направились сперва к катеру под брезентом, потом, к машине отчима. Леха впился в меня пронзительным немигающим взглядом, который не вязался с пьяной улыбочкой и розовыми щечками, аж мороз по спине пробежал, а потом к горлу подкатил ком тошноты, и завоняло падалью. Мент поприветствовал меня, вскинув руку, открыл дверцу машины и сказал: «Ты ж сын Ромы Мартынова, тот, который летом отличился, нашел работорговцев. Павел, так, я Алексей». Он протянул руку для рукопожатия. «Мое уважение, отец тобой гордится». Борясь с тошнотой, пришлось пожимать его горячую влажную лапку с коротеньким пальцами-сардельками. Хотелось рвануть отсюда подальше. Судя по настороженному взгляду, я этому гнилушке тоже не понравился. Он каким-то образом почуял исходящую от меня угрозу, а может, был с Костаки в деле и теперь мне очень благодарен. Судя по воротам, иномарке во дворе и катеру, этот человек не бедствует и зарабатывал. Судя по его сути, он не на КамАЗе. А раз он гнилушка, значит, бизнес будущего отчима, связанный с этим грузовиком, под угрозой. «Нам пора ехать», — сказал Василий, усаживаясь за руль. «Да, у Деда Мороза трудная работа». Леха потряс подаренным свертком, где что-то булькнуло. «Буду должен». «Бывай». Алексеевич завел мотор, и мы поехали в Николаевку. Как только удалились от гнилушки на десяток метров, стало легче дышать, и я невольно поправил ворот косухи, которую, не удержался, надел. «Что с тобой?» – обеспокоилась моим состоянием Наташка. «Ты знаешь этого человека? С чего ты взяла?» – спросил я. Аж побледнел и напрягся, когда он подошел. «Казалось, ты собираешься дать ему в рожу, а он – тебе. Впервые его вижу», – честно признался я и обратился к отчиму. «Василий Алексеевич, а как оформлен грузовик, и кто является его фактическим владельцем?» «Нотариально оформлен», – ответил он, топорща усы от важности. «Мы ходили к нотариусу и оформили машину 50 на 50. Леша надежный, на него можно рассчитывать». Хотелось ударить себя по лицу ладонью, я повторил: «Кто является фактическим владельцем машины? Или у вас АСТ? Если так, кто генеральный директор?» «Шо за АСТ? Акционерное общество закрытого типа». «Я к тому, какие у вас гарантии, что он возместит вам вашу долю, если решит присвоить машину?» «Долговая расписка на 10 тысяч рублей», – важно произнес он. «10 тысяч рублей, 10 баксов», – воскликнул я. Он мотнул головой. «Не е-е», в привязке к доллару на тот момент, а это было начало 91-го года. «Короче, там хорошо долларов получается, больше, чем за полмашины. И вообще, не надо мне тут, я уверен в Лешке, как в самом себе, через столько и вместе прошли». Второй фейспалм. Похоже, грузовика у Василия или уже нет, или скоро не станет. Угораздило же с гнилушкой связаться. В голове закрутились варианты решения проблемы. Попытаться выкупить машину через третьих лиц. Ну а смысл? Все равно вложенных денег не вернуть. Рискнуть и предложить выкупить КамАЗ у мента? Вдруг и правда в нем что-то человеческое осталось? Или не рисковать и пользоваться машиной, пока можно? Вдруг мент встревожится, вернет 10 тысяч задаткой и пошлет Василия в пешее эротическое путешествие, в какой он должности. Вроде как сменил тему я, видя, что Алексеевич уперся и не хочет верить в свою вероятную скорую потерю. В каком отделе работает? Борьба с наркотиками, капитан он. Вон откуда денежки, когда остальные перебиваются с копейки на копейку. Взрослому я рассказывали, как примерно выживали менты младшего офицерского состава. Если кто накосячил, прикрывали его за денежку. Этот же не прикрывает, в открытую крышует, а может и сам при деле. Не будь он гнилушкой, я не делал бы таких выводов, но этот контингент на любое преступление способен. Отец тоже капитан, но УБАПа. Выклюет ли глаз мент менту? В случае кидалова отец из вредности не будет нам помогать. Вот заеду к Лилиной, лучше у нее запрошу информацию об этом Алексее. Последний вопрос касаемо Алексея. Какая у него фамилия? «Не лезь не в свое дело», – буркнул Василий, и я понял, что бесполезно расспрашивать. «Ничего, имени и должности достаточно, а еще я адрес примерно знаю. Город у нас небольшой, Лилиной не составит труда раскопать, что за жук этот Леша и чем он прославился. Начать поздравления мы решили с самого дальнего пункта назначения, с моей дачи, чтобы не катать Наташку туда-сюда, пусть дома сидит. Как я и думал, снег до нашего поселка не дошел». Закончился ровно на границе, где начинались виноградники. Наверное, именно поэтому на горе установлены радиотелескопы. У нас солнечных дней больше, чем в любом другом месте поблизости. Но обидно, что друзья снега не увидели, тут даже дождя не было. Когда, высадив Наташку немного раньше, мы съехали на грунтовку, делящую дачный кооператив на две части, она изрядно пылила. Для Лидии я заказал сапоги, никуда не годится, чтобы женщина в калошах ходила. Сиротам дед привез теплые спортивные костюмы, плюс Ване, машинку, Светке, куклу, Бузе, кроссовки. Ну и, конечно, по одинаковому пакетику сладостей. Подъехав к знакомой калитке, Василий показал мне класс, и я сполз на сиденье за торпеду, спрятался, а он постучал. Лидии не было долго, а потом она не хотела открывать, пришлось подавать голос и просить принять подарки. Только услышав меня, она поверила, что опасности нет, и Василий отправился поздравлять сирот. Вернулся он через несколько минут с самодельной открыткой для меня от Светы, журавликом оригами, от Вани и корявым истребителем от Бузи. Впервые я по-настоящему ощутил себя родителем, которому дети на праздник подарили самоделки. «Как Дед Мороз, я уполномочен доставить это Павлу», — улыбнулся он. «Кем тебе приходятся эти дети?» Оля не говорила ни про каких дальних родственников. «Они сиротки, я им помогаю», — честно ответил я. «Пытаюсь помочь Лидии, у которой нет подходящего жилья, их усыновить». «Святое дело делаешь», — вздохнул Алексеевич, заводя мотор. На выезде он услышал подозрительный шум, остановился, открыв капот, и я увидел на доске объявлений просьбу помочь найти нашего Игоря. Причем телефонов для связи было два. Один – директора интерната, второй – родителей пропавшего мальчика. Неужели директор связался с матерью, и она прискакала из Израиля искать сына? Было бы неплохо. Еще одно новогоднее чудо. Ребенок обретает семью. Или второй номер – просто обманка, чтобы Игорь не боялся звонить. Я сорвал объявление вместе с номерами. Пусть сам звонит, выясняет, что и почем, и решает, как быть. Отвезу ему товар, который заказал деду, а также подарок и заодно отдам это объявление. Надеюсь, оно станет лучшим новогодним подарком. «Порядок?» – спросил я у Василия. «Порядок?» – кивнул он, захлопывая капот, а мне подумалось, что его будто бы случайно остановили именно здесь, чтобы я увидел объявление. Затем мы заехали к Лихолетовой, поздравлял ее Василий, хотелось, чтобы никто не понял, чья это инициатива. После, к Каретниковым, к Илье пошел Василий, а Игоря и Веру хотелось увидеть самолично. Особенно, Веру, ее ждал подарок, оставшийся еще с новогоднего вечера, куда она не пошла. Было и страшно, и трепетно. Вдруг у нее в гостях мужчина, вдруг ее нет дома, ведь если она одна, это очень и очень плохо для нее. Мы переоделись. Алексеевич отдал мне красный мешок, посох и потер вспотевшее от бороды лицо. «Иди, давай, хоть отдохну». Первым делом я поздравил знакомых старушек, сидящих у подъезда, что помогали отбивать подвал у армян, вручил им по конфете. Возле подъезда замер, думая, куда податься первым делом, к Вере или к Игорю. Выбрал Игоря, оставив сильные эмоции на закуску. Подвал был открыт, оттуда доносились голоса, и я проорал басом. «Дети мои, кто в теремочке живет, выходите за подарками». Навстречу выбежал Ян, оказывается, он был здесь, играл в шахматы с Игорем, который встал из-за стола, шагнул навстречу. «Ты хорошо себя вел, мальчик», — сиронизировал я, Игорь скривился. «Хреново, но вот тебе подарочек». Я поставил посреди комнаты увесистую коробку, Игорь заулыбался, сообразив, кто прячется под личиной Деда Мороза. Сняв бороду, я сказал: «В машине еще две коробки товара, но не это главное. Главное, вот». Я протянул ему объявление о розыске. Лицо Игоря вытянулось, оттопыренные уши залили, в глазах заблестели слезы. Он потряс листком и жалобно спросил: «Это что?» «Может быть что угодно», — пожал плечами я. «Я бы поскорее позвонил. Вдруг директор сказал твоей матери, что ты пропал, и она прилетела тебя искать». Теперь все лицо Игоря покраснело. Он посмотрел на недоумевающего Яна и спросил дрогнувшим голосом: «Можно позвонить от вас?» «Конечно», — подпрыгнул тот. «Идем», — и похвастался мне на ходу. «Мама и папа хотят делать мне глаз, вести меня к врачу, прикинь, на неделе поедем». «Здорово», — порадовался за него я. Ян запер подвал, и мы втроем, два нормальных мальчишки и я в великоватом костюме Мороза, ломанулись к Каретниковым, но я остановился у подъезда, понимая, что сломаю интригу, если покажусь им на глаза, и попросил: «Не говорите никому, даже Илье, что видели меня. Хочу, чтобы была тайна. А вы побыстрее спускайтесь, скажите мне, удалось ли дозвониться, и что выяснилось». Пообещав это, друзья убежали, а я остался. По примеру Алексеевича вручил проходящему мимо малышу петушка на палочке, и малый умчался радостный, а я сел в «Волгу», Вдруг он целую ораву друзей приведет деда потрошить? Поехали, спросил Василий и потянулся к зажиганию, но я мотнул головой. Ждем. Через 3 минуты из подъезда вышел Игорь, зашагал к машине. Я выскользнул из салона ему навстречу и увидел, как дрожат его губы. Это отец. Он вернулся, нашелся. Выпалил Игорь. Точно? Спросил я. Вдруг это не отец, а бандиты, хотят ловить его на живца, на тебя то есть? Нет. Его голос, 100 пудов. Ни с чьим его не спутаю. Спасибо тебе. Игорь обнял меня. Он в городе, в гостинице, говорит, что бандитов, которые нам угрожали, расстреляли, и опасности нет. Он уже едет сюда, садится в такси, и тут. Это долго, 30 минут, сказал я задумчиво. Прыгай в машину, вдруг это опасно. Василию я в 2 словах рассказал, что происходит, и он тоже воспылал желанием помочь парню, подстраховать его, пока я буду поздравлять Веру. Я посмотрел на ее окна, выходящие во двор, и кровь затарабанила в висках. «Успокойся, герой-любовник, и делай, что должно». Мысленно перекрестившись, я нацепил бороду, натянул шапку на брови, закинул мешок на спину и направился к ней. С каждым шагом двигаться было все труднее, будто я в самом деле влюбленный горю. Пространство напоминало застывающий воск. Шаг, еще шаг, несколько ступенек, лестничная клетка, дерматиновая дверь. Подавив желание развернуться и бежать, я надавил на кнопку звонка и замер, ожидая услышать возню за дверью. Есть. Легкие шаги. Щелчок. Вера Ивановна приоткрыла дверь, оставив ее на цепи, перечеркивающей ее дорогое сердцу лицо, запечатлевшее настороженность. «С Новым годом! С новым счастьем!» пробасил я, стукнув посохом, но Вера так и не открыла. «Извините, но я никого не приглашала». Из кухни донесся молодой мужской голос. «Вера, кто там?» Ощущение было, будто я летел, и меня подстрелили. Жизнь поставили на паузу, и она понеслась галопом. «Вера, поздравляю с Новым годом и желаю сладкой жизни», по возможности бодро проговорил я, полез в мешок и достал оттуда пакетик для нее с кофе и конфетами. «Это от кого?» – недоверчиво спросила Вера. «От того, кто вас так глупо любит», – вертелось на языке, но я сказал другое. «Подарок от всех, кому вы дороги». Поняв, что она, скорее всего, не откроет, я оставил пакетик у порога и зашагал прочь, испытывая разочарование. Нет, разочарование заточкой входило между ребер, не давая вздохнуть. Гадское время. Людей запугали настолько, что они боятся сказок. Почему-то теплилась надежда на то, что это родственник, другой ученик, кто угодно, но не кавалер. Но я давил эту подлую предательницу, заставляющую отрицать очевидное. Глава 10. Очевидное и невероятное. Не удержавшись, я вернулся в подъезд посмотреть, на месте ли подарок, и с удовлетворением отметил, что Вера его забрала. Постоял под дверью, желая понять, кто же там у нее в гостях, но никаких подозрительных звуков не доносилось, а подслушивать было низко. Не следовало самому поздравлять Веру, испортил себе праздник. Ну а на что я рассчитывал, дурак, что она сидит и ждет меня, что пригласит на чай, чушь. Но бестолковая и рациональная часть сознания отказывалась смиряться и сдаваться, говорила, что я должен в лепешку разбиться, но стать лучшим, только так Вера оценит меня и все поймет. И что, и смысл, она меня намного старше. Чтобы у нее не возникло проблем, нужно ждать еще 3 года как минимум, а дальше, к черту. Я посмотрел на машину отчима. Сейчас там на моем месте Игорь с замирающим сердцем ждет отца. Вот об этом думать надо. Если это не обман и не подстава, злоключение парня сегодня закончится, он снова обретет дом. И надо думать, как помочь отчиму не потерять грузовик. Это, увы, из области несбыточного. Василий слишком легковерный и слишком упрямый. То, что машина оформлена на приятеля мента, верх безрассудства. И он с упорством маньяка отказывается это признавать. Отчим своей простотой очень напоминает простого советского гражданина крокодила Гену. Его открытость миру, желание сделать правильно и хорошо, вроде как добродетель, которую лихие времена превратили в глупость. Пока бесплатный грузовик есть, и это хорошо. Начну бизнес с Василием, а когда возникнут проблемы, буду решать, что делать. В конце концов, есть множество ад, где машины простаивают без дела. Не в нашем городе, конечно, у нас порт, и грузоперевозки всегда востребованы. Хлопнув дверцей «Волги», я устроился сзади, достал из кармана электронные часы и обнаружил, что они остановились. Значит, носить их надо только в рюкзаке. А еще в окнах Веры загорелся свет. Так хотелось заглянуть туда, посмотреть, кто у нее в гостях, что это желание отвлекло от момента, когда во двор влетела копейка с шашечками. Оттуда выскочил молодой мужчина в джинсовом костюме, заозирался. «Папа!» — крикнул Игорь и вскочил на сиденье, ударившись головой, распахнул дверцу и ломанулся к нему со всех ног. Секунда, и они обнимаются, а я понимаю, что миссия выполнена, чудо совершено, и здесь я уже не нужен. Пора ехать дальше. Алексеевич завел мотор, но не тут-то было. Игорь и его отец преградили нам выезд, подошли к машине. «Это мои друзья», — сказал Игорь, представил меня, но Василий Алексеевич забуксовал, поскольку не знал его имени, пришлось мне отдуваться. «Они здорово мне помогли, если бы не они, бомжевал бы», — тараторил парень. Его отец отдаленно напоминал Люка Скайуэкера и выглядел очень молодо, максимум на 35 лет. Он внимательно нас изучал, кивал в такт словам сына. Потом пожал нам с отчимом руки. «Что я отец Игоря, вы уже поняли. Меня зовут Алан. Спасибо, мужики. А проблема с бандитами?» — спросил я. «Она решена?» — поморщившись, Алан ответил. «Навсегда. Их перебили члены более могущественной группировки. Кто уцелел, подался в бега. Так что я совершенно свободен. Еще раз спасибо, что поддерживали Игоря. Хотелось бы. Мы очень спешим», — прервал его я, краем глаза видя, что отчим кивнул, — «у моей бабушки день рождения, и нас ждут. Извините, мне тоже хотелось бы пообщаться. Позвоните вечером, Игорь знает мой номер. Мы в ближайшее время уезжаем в Москву», — сказал Алан, — «но не раньше, чем заберем документы из интерната. Позвоните», — повторил я, — «уверен, мы успеем встретиться». Переведя взгляд на светящегося от счастья приятеля, я добавил: «Рад, что все хорошо закончилось. Увидимся. Уверен, что не один раз». На душе стало тепло, даже несмотря на инцидент с Верой. А дальше, чтобы отвлечься от тягостных раздумий, друзей отправился поздравлять не Василий, а я. Он с радостью уступил мне костюм Деда Мороза и просил не задерживаться. Галопом по Европам, Алиса Микова с мамой-вертихвосткой, которая благодаря моим внушению была не с любовниками, а дома с дочерью. Кабанов и его возрастная мать, что начинала спиваться, но притормозила. Гаечка и ее приехавший на каникулы брат Степан, который прикрывал сироток на пляже во время торговли кукурузой. Мама Барика, вмиг посидевшая и осунувшаяся, но не опустившая рук. Нищие караси, ни Саник, ни тем более Катька мне не нравились, но эта семья голодала в прямом смысле слова. Палка колбасы, буханка хлеба и мандарины с конфетами, которые принес Дед Мороз, для них настоящее чудо. Во время коротких переездов между пунктами назначения я вспоминал миг встречи с Верой и думал о том, узнала ли она меня, допускает ли мысль, что Морозом мог быть я, и гнал их прочь. Памфилов, Димоны, Рамиль, Мановар, вот и все друзья. Все как один были удивлены, но меня вроде как никто не узнал. Можно было заскочить к Инне под Березной, но я не хотел напоминать о себе, а вдруг узнает, и бередить ее раны. Пришла пора поздравлять отца и его новую семью. Василий остался ждать в машине аж возле хлебного ларька, а я в костюме Мороза направился к общаге, где у порога сидели алкаши, которых я уже запомнил, и одутловатая, похожая на жабу, алкашка в синих рваных лосинах. «Дедушка», — проскрежетала она, — «а мне подарки будут?» Хотелось сказать, что подарки только тем, кто хорошо кушает, но я молча вручил ей красного петушка на палочке под хриплый хохот собутыльников, больше похожий на клёкот птиц, и юркнул в подъезд. «Соси, дура!» — донесся с улицы мужской возглас. Я взбежал на второй этаж, где в общей кухне пьяными голосами горланили застольные песни. Поглядывая туда с тревогой, могут же и уволочь, я постучал в дверь Лилиных, желая поскорее оказаться в безопасности. Анна открыла и, не задавая вопросов, втащила меня в комнату. «Пашечка Мороз», — захлопала в ладоши Лика. Не ожидал ее увидеть здесь, думал, девушка заперлась у себя, чтобы отец ее не третировал. Где мой заботливый родитель, я выяснять не стал. Вдруг мироздание сделало им страну 03, и он с любовницей, с новым счастьем. Я ударил посохом по полу, поставил мешок на стол и принялся раскладывать на столе подарки. Конфеты, мандарины, сиреневый спортивный костюм для Анны, которая скоро округлеет и перестанет влезать в привычные вещи, легкая курточка и колготки для Лики, отцу, набор для бритья, да никакой попало, А лучше для мужчины нет. В будущем подобные подарки станут предметом осмеяния, но пока бритвенный станок Гиллетти – роскошь, позволить его себе может не каждый. Как неожиданно, по обыкновению безэмоционально проговорила Анна, приложив к себе штаны и проверяя длину. «Спасибо, Павлик, и от Ромы спасибо, уверена, что ему понравится, и от меня спасибо». Сводная сестра прослезилась и обняла меня. «Анна», — проговорил я, поглядывая на ее пока еще слабо выделяющийся под халатом живот, «к нам приехал дедушка, отец моего отца, то есть дед и вашего будущего ребенка, думаю, вам стоит с ним познакомиться». «Рома его ненавидит», — сказала она, «он будет скандалить», — Лика фыркнула, «он всех ненавидит, я бы пошла». «Дед толковый и при памяти», — заверил я, «отец ни о чем не узнает, когда вам будет удобно». Анна глубоко задумалась. «Помня о том, что времени мало, я сказал, мне пора бежать, меня ждут, мой телефон вы знаете, позвоните, когда определитесь. Дед 3 января уезжает, у него в Москве дела, позвоню», — пообещала Анна и добавила растерянно, «мне надо знать, когда не будет Ромы, сегодня, вот, должен быть дома, но, звонок с работы, и он убежал. Просить ее выяснить, кто такой Леха Мент, было не время, я решил это сделать чуть позже, а то поздравление утратило бы торжественность и больше напоминало бы обмен баш на баш. Я тебя провожу», — вызвалась Лика. Едва закрылась дверь, и мы оказались в коридоре, она пожаловалась шепотом. «Этот чудила, походу, бабу себе завел, на мать рычит, приходит злой, дома не ночует. Это, конечно, хорошо, есть шанс, что свалит, но мать жалко и малого жалко. Что бы ни случилось, не пропадем», — пообещал я, и мы распрощались. Была половина третьего. Нас ждала бабушка и последние беззаботные дни. Завтра и послезавтра выходные, а в среду начнется нервотрепка и заботы. Прежде, чем усесться в машину к Василию, я снял костюм Деда Мороза и сказал: «Миссия закончена, поехали к бабушке». «Начало третьего», — проворчал он, заводя мотор, и добавил громче. «Нас там убьют, не убьют, гарантирую. Скудный снежный покров в городе уже сошел, на окраинах еще прятался от солнца, иногда выглядывающего из-за туч, а в горах держался. Деревья не сбросили белоснежные одеяния, белели заснеженные вершины. Непреодолимые из-за оледенения подъем посыпали песком, но этого оказалось недостаточно. В нашем регионе мало кто меняет резину на зиму, и те, кто ездил на летней, высоту взять не могли. Как раз сейчас там в неравном бою со льдом погибал, утопая в сизом дыму, москвичок. Внизу выстроилась очередь на штурм из 6 машин. Мы встали в хвост. Наблюдающие за сценой водители напоминали насекомых из мультика про муравьишку, собравшихся посмотреть, как муравьиный лев сожрет козявку. Побуксовав немного, москвич скатился, уступая место копейке. Из всех подняться удалось только Ниве, остальные развернулись и поехали во свояси, но это геройство водителей отняло у нас еще полчаса. Когда подошла наша очередь, сзади собралось 5 машин. «Вы сможете», — ободрил я сосредоточенного отчима. «Только разогнаться надо». Василий Алексеевич кивнул, отъехал подальше и выжал газ. Первая передача. Вторая. Третья. Мы влетели на холм на скорости 60 км и преодолели его без труда, вдохновив на подвиги оставшихся внизу. Отчим сразу порозовел и преисполнился гордостью. «Мастерство не пропьешь», — пробурчал он, развернул конфету и отправил в рот. К бабушке мы приехали ровно в 3 дня. Завидев нас, шатающийся по двору Андрюша-наркоман юркнул в летнюю кухню. Наверное, он не рассчитывал задерживаться в Васильевке надолго, а наше опоздание не дало поздравить бабушку и сбежать домой. «Ты-то мне и нужен». Пока Василий Алексеевич парковался напротив ворот в гараж, я вылез из машины и направился на кухню, где отсиживался ненавидящий меня Андрюша. На гнилушек внушение не действует, как и на людей с сильной волей. Но двоюродный братец употребляет наркотики, скорее всего, тяжелые, значит, его сознание разрушено, и есть надежда, что он поддастся. Утром все спали, и в деревне царила тишина, были слышны даже капли, срывающиеся с сосулек, и звон далеких синиц. Теперь же все проснулись, и отовсюду летел грохот музыки. В доме тоже бахала русская попса, доносился звонкий голос вокалистки. Ненадолго накатило ощущение, что я чужой на этом празднике жизни, но я быстро его отогнал, кивнул открывшему калитку Василию и вошел в летнюю кухню, где на диванчике развалился Андрей с Тетрисом. Увидев меня, он напрягся, убрал игрушку, в его глазах блеснул гнев, быстро сменился страхом. «Привет». Я развернул стул, оседлал его и уселся напротив. «Как дела?» Пахнуло падалью, но не как от других гнилушек. Запах был слабее и будто бы смешивался с вонью жженой резины. Сморщив нос, Андрюша не кстати вспомнил испорченный кофе. «Извини за кофе, бес попутал, но бабла нет». Он развел руками. «Возместить нечем». «Честно ответишь?» – спросил я. «Попытаюсь». Андрюша заерзал, не понимая, о чем речь, насторожился и подобрался. «Чё тебе, ты ширяешься?» Братец закатил глаза, как Наташка. «И ты туда же, как же вы задрали?» «Ну а на что я рассчитывал?» На честный ответ, нездоровая худоба, дерганные движения, желтоватая кожа, синяки под глазами, воспаленные десны, признаки того, что он торчит не один месяц. Андрюша и раньше был мерзким типом, а теперь им движет лишь страсть к новой дозе. Взывать к совести, просить подумать о близких бесполезно, потому что в его мире остались двое, он и доза. Исключительно из уважения к бабушке я посмотрел на него в упор. Андрюша набычился, вскинул подбородок и проговорил, подавляя рвотный позыв от смрада. «Слушай меня, с завтрашнего дня даже мысль о дозе вызовет у тебя отвращение. Ты навсегда забудешь о наркотиках». Андрюшу перекосило, он оскалился, будто из него исходил бес, как в фильме про экзорцистов, вскочил и заорал. «Да пошел ты на, все вы пошли». Он дернулся навстречу мне, но будто бы натолкнулся на невидимую преграду, отшатнулся, упал на диван и часто заполошно задышал. Подействовало, на всякий случай я закрепил эффект, никаких наркотиков. Покаяться перед матерью, и в наркодиспансер под капельницу. «Пошел ты», – прошипел Андрей, как бессильное издыхающее животное. «Буду надеяться, что подействовало. Если так, это лучший подарок на бабушкин день рождения, пусть и незримый. Андрей, Павел», – позвала она с порога. «Идемте за стол, мы вас ждем». «Идем», – отозвался я и вылетел из кухни. Андрей пришел позже, когда все уселись за стол, и дед говорил тост румяной помолодевшей бабушке, одетой в платье горчичного цвета и завившей рыже-коричневые волосы. Зыркнув на меня, братец он устроился на углу рядом с тетей Ирой и принялся без аппетита есть. Тосты сыпались один за другим. Каждый стремился сказать, как он любит бабушку, какая она у нас отважная, умная, находчивая. Когда очередь дошла до меня, я встал и сказал: «Дорогая моя любимая бабушка, смотри, сколько разных людей собралось за этим столом. И знаешь почему? Потому что ты – солнце, а мы – планеты, которые вокруг тебя вращаются, и у тебя найдется ласковое слово и тепло для каждого. Спасибо тебе за это». Уже изрядно веселая бабушка смахнула слезу, поблагодарила меня, деда, севшего рядом с ней, а Ирина зааплодировала. Только Каюк и Боря шептались, в веселье не участвовали. Василий Алексеевич решил пошутить в свойственной ему манере, указал на Андрюшу: «Не садись на углу, не женишься». Андрюша зыркнул волком, а Ирина тотчас пришла на помощь сыночку. «Ерунда, ты сидишь на углу и женишься на Ольге». А потом, она ядовито прошептала: «Скоро Наташа ваша замуж выйдет, а ведь тоже на углу посидела». Боря и Каюк засмеялись чему-то своему, уловили общее настроение и прижали уши. Отчим не понял издевки, стал божиться, что он, хоть и был под шофе, за слова свои отвечает и женится, а вот мама погрустнела и дед скрипнул зубами, но промолчал. Аж самому захотелось съязвить, поставить тетку на место, но бабушкин день рождения, не время для выяснения отношений. Зато теперь более-менее ясно, в кого Андрюша такой завистливый змееныш, непонятно только, откуда это в ней. Покачнувшись, поднялся изрядно выпивший Толик, икнул. В этот момент Боря снова засмеялся, не над Толиком, ему что-то шепнул Каюк, но вышло неловко. Толик смолк и покраснел, Василий воскликнул: «Борис, 14 лет, а за столом себя ведешь, шо пятилетка». Теперь покраснел брат, поджал губы, злобно посмотрел на отчима. Каюк налился кровью за компанию. «Говори, дорогой». Ирина погладила мужа по руке.